я подарю ей бомб. Лучше на ТР не бывает ничего. Давай поиграем в пинг-понг. Мой бро волосатый кинг-конг. Ты не можешь со мной вифи, ты базаришься стеной. Мне не хочется быть рэпером, это геморрой. Ты меня не выбьешь, я прячу жопу за спиной. Сбрасываю вес, биг-бой. Я в тебя кидаю тыквой. Ты сидишь на форумах и отрицаешь, что ты сон. Не хотел бы быть тобой. Я не сплю ночами, принимаю головой. Ты не ковбой, просто любишь челок. Быдло из деревни, твоя родина поселок. Для какарник не могу терпеть высоких полок. Каждый день я вижу новых сучек, я зоолог. Каждый божий день говно. Я тебя прочел в табло. Запиши мне фит легко. Только подожди. А, ладно, рифы хуя.